Глава 23. Засада. Утром проснулся от дикого голода. Вчерашние упражнения сказались. Свободных комнат на постоялом дворе на такую большую компанию не хватило. Но мне, как особо отличившемуся, выделили одну. Хорст постарался. Убедившись, что старшему сыну смерть больше не угрожает, старик проникся ко мне огромным почтением. Если до этого он относился к студенту с некоторой снисходительностью, не стеснялся поучать меня с высоты жизненного опыта, то теперь все очень изменилось. Накануне он даже на «вы» ко мне пытался обращаться, только я это пресек. Почему-то стало неприятно, показалось, что старик пытается дистанцироваться. Хорст, кажется, заметил обиду, пояснил. «Эх, паря, ну не хочешь, чтобы уважение выказывали, не буду. Да только уж послушай старика». «Зря ты это. Ты хоть и молодой, а умеешь такое, что один из сотни, а то и меньше. Значит, заслужил. Я ведь не выдержал. Посмотрел немного, как ты эдак в брюхе моего сына копаешься. Недолго совсем, потому как не выдержал. Страшно это, очень страшно. А ты делал. Ты, получается, на себя ни жизнь чужую, ни смерть брать не боишься. Тех татей, что сына моего порезали, мы ведь без тебя бы не забороли. Получается, можешь на себя и плохое брать, и хорошее. Таким, как ты, тяжело жить приходится. Оттого и уважение. Ну да как хочешь». Не обратил я внимания на слова старого крестьянина, пропустил мимо ушей, а вот сам Хорст отнесся к ним серьезно. Настроение, несмотря на голод и некоторую слабость, после вчерашнего было приподнятым. Быстренько замазав шрам на физиономии, я спустился в общий зал и потребовал у подавальщицы завтрак, а лучше сразу с обедом. Мелкая совсем девчонка посетовала, что гости вчера подмели все припасы, но для такого важного господина она уж расстарается. «Яичницу тебе, дядь, сделаю. Из 10 яиц. Больше нет», — важно объявила девчонка. «Друзья твои вчера, бате сказали, что ты больно хороший лекарь и что тебя уважать надо, так что еще шкварок туда добавлю, сколько найду». «А правда, что ты вчера разбойников кучу поубивал, а потом человека с того света вытащил? А как там, на том свете?» «Врут все», — уверенно открестился я. «С разбойниками дрался, а с того света никого не вытаскивал, только полечил немного». Девчонка ужасно напоминала мне Говорну. Я вдруг почувствовал, что ужасно скучаю по гоблинше. «Где-то они с Ингой сейчас». Я вспомнил, что так и не нашел возможности хотя бы из газет узнать, как у них дела. Что за происшествие, о котором упоминалось в том номере, что отдал мне Юстус? Как назло, крупные поселки мы обходили стороной, а в мелких купить свежий номер было невозможно. Так что я по-прежнему оставался в неведении. Не особо надеясь на удачу, спросил у подавальщицы, нет ли в трактире свежей прессы. «Ну, что вы такое говорите?» — удивилась девчонка. «У нас даже почтового дома нет. Откуда здесь газета?» «Да вы спросите, что интересно. Я вам и так все новости перескажу. Я все знаю». «Спасибо. Ты лучше обещанную яичницу приготовь. Очень уж я проголодался», — улыбнулся я девочке. Радужное с утра настроение немного поблекло. Трактир по раннему времени был почти пуст. Мои спутники, видимо, еще спали во дворе, охраняя телеги. Кроме меня в комнате был только один посетитель. Унылого вида бородатый мужик в кольчуге и с мечом, с отвращением потягивающий пиво из глиняной кружки. Раньше я с уверенностью определил бы в нем наемника, да и вообще не обратил бы на него внимания, но теперь поневоле приходилось приглядываться к окружающим. Сначала мне не понравилось, как внимательно он прислушивается к моему разговору. Вроде бы и смотрит в другую сторону, да и сидит у окна, совсем не близко. Но когда девчонка стала спрашивать о моих лекарских подвигах, он не выдержал, повернулся на секунду. Очень его заинтересовала эта история. А потом я присмотрелся к нему повнимательнее и окончательно убедился, никакой это не наемник. Слишком свежая рубаха, слишком чистые штаны и слишком новые ножны. Рукоять меча даже не потертая, да и непривычно ему с мечом. То и дело ощупывает рукоять, а когда забывается, задевает рукой ножны. А вот кинжал не новый, используется часто, да еще укреплен на перевязи нетипично. Так, чтобы удобнее было доставать из-под куртки или плаща, не привлекая внимания. А борода? Где это видано, чтобы такой молодой наемник носил бороду? У них, насколько я успел узнать традиции согрских гильдий, право на ношение бороды получают те, кто отработал солдатом удачи не менее 20 лет. Например, Дар носил бороду, а вот все остальные из нашей команды такого права не имели. В общем, я не выдержал. Надоело постоянно быть в напряжении, надоело ждать, что обычный вроде бы человек окажется разбойником или тайником. Вроде бы совсем немного времени я провел в роли дичи, которую пытается выследить. Какие-то несколько дней, а нервы уже ни к черту. Когда дочка трактирщика, немного обиженная, что я не стал слушать ее пересказ новостей, со стуком поставила на стол обещанную яичницу, я решительно встал и подошел к одинокому путнику. «Не возражайте?» Соглядатый явно не ожидал такого, но возражать не стал, указал кивком на соседний стул. «Свен», — представился я тем именем, под которым меня знали нынешние попутчики. «Марек», — кивнул собеседник, продолжая вопросительно на меня глядеть. Был бы он настоящим наемником, обязательно добавил бы, из какой гильдии. После общения с Даром и другими ребятами я уже успел заметить эту особенность. Приставка «из Флёфинской» была у них чем-то вроде фамилии. «Из какой гильдии, если не секрет?» — решил я уточнить. «А почему спрашиваешь, Свен?» — настороженно спросил Марек. «Неспокойно на дорогах. Подумал, что если нам по дороге, можно было бы ехать вместе. Мы бы даже скинулись на оплату охраны». «Нет, я сейчас найма не ищу, да и еду в столицу». «Не по дороге нам», — отказался собеседник. В общем, подозрения мои полностью подтвердились. Наверное, только удивление от моих непонятных действий заставили его так проговориться. Но вот откуда ему знать, что нам не по дороге? А самое неприятное. Я его узнал. Если бы не борода, узнал бы раньше. Это был тот самый мужик, который срисовал меня тогда, в Приозерной. Именно по его наводке меня выследили и попытались напасть. Вот же мерзость. Наверняка и он меня узнал. Вон как внимательно смотрит. Я твердо решил, что повторение этой истории мне не нужно. Не хочу, чтобы этот Марек снова навел на меня убийц. В этот момент двери трактира открылись, и в зал шумной толпой ввалились Тима сотоварищи. «Студент, ты уже проснулся?» — обрадовался Хорст. «Вовремя. Ба, да ты уже и позавтракал? Вот и славно. Тогда отправляемся. Ярмарка ждать не будет, а ты все проспал. Карла я еще вчера на постой у местной лекарки определил. К нашему возвращению уже на ноги встанет. Можно было бы денек подождать, да аккуратненько его с собой на телеге везти, только мы эдак совсем к концу приедем. Не делай это, так что отправляемся прямо сейчас. Да и тебе негоже на место службы опаздывать». Я неохотно вышел из-за стола. «Так хорошо все придумал. Пока трактир пуст, царапнул бы Марка иглой с сонным зельем, а потом помог нарезавшемуся знакомому добраться до комнаты. Тело обнаружили бы не скоро, меня бы к тому времени здесь и близко не было. Из трактира я выходил, провожаемый внимательным взглядом наемника. Неприятная ситуация, однако по зрелым размышлениям я решил, что все к лучшему. Слишком это грязно убивать вот так. Да и вдруг я ошибся, этот Марек не имеет никакого отношения к охоте на меня. А самое главное, по его телу отследить меня почти так же легко, как и по его словам. Нет, все-таки к лучшему, что убийство сорвалось. Вот только проблем меньше от этого не становится. Теперь нужно ждать нападения, а я был на 100% уверен, что оно вот-вот состоится. Опять появились мысли, что я приношу знакомым несчастье. Вот только что из-за меня чуть не погиб Карл, и сейчас опять подставляю под удар новых знакомых. Я даже подумал было, что нужно уйти по-тихому, чтобы не подвергать опасности хороших людей, но с негодованием отбросил эту мысль. Хватит, я уже сделал это доброе дело для Инги Сговорной. Неизвестно, чем это для них закончится. Если я оставлю компанию Тиму сейчас, от нападения, будет таковое планируется, их это не спасет. А вот помочь, если что, я смогу существенно. За размышлениями я почти не следил за временем, а между тем мы уже успели значительно удалиться от заячьих дорожек. Спасенная вчера компания так и осталась в поселке, залечивать раны и приходить в себя. Я с ними даже познакомиться не успел. Так что мы ехали прежним составом, за исключением Карла. Две телеги с товаром, два старика и шестеро их младших родственников. «Хорст», — я прервал старика, который, как и накануне, продолжал что-то рассказывать, не заботясь, слушаю я его или нет. «Чего, студент?» — удивился старик. «Кажется, его удивила резкая смена моего настроения. Может, вооружимся? Вчера на тот обоз напали, сегодня могут и на нас, тем более скоро поля закончатся, лесистая местность пойдет. Самое удобное для разбойников. Нападут неожиданно, так всех и положат». «Дело хорошее, хотя насчет лесов ты погорячился. Сегодня не доедем», — степенно кивнул крестьянин. «Однако сам о том же думаю. Жалко, брони у нас нет». И вдруг глянул на меня остро, спросил. «Решил не бросать?» С трудом избавившись от ступора, в который меня ввел неожиданный вопрос, я осторожно переспросил. «Кого не бросать?» «Ох, Свен, ты парень умный да сильный, знаешь многое да многое пережил, а только опыта у тебя никакого. Любому дураку ясно, что ты не простой студент. Да и студент ли? Простые студенты людей за здоров живешь в землю не кладут. Ты вчера двоих убил, а сегодня о том даже и не вспоминаешь. Не первые ведь покойники на тебе, правильно говорю? Вот то-то. И Карла моего ты лечил не как студент. Это вон доктору Дункле ты можешь затирать, что тебя какой-то профессор так научил. Молодой лекарь он что? Он боится, очень боится. Оттого медлит, ошибается. Бывает, вроде и правильно все сделал, да не уверенно. Так оно, глядь, а пациент помер. Хотя и выжить должен. У тебя же страха нет. Потерял ты страх. Такое только, когда за плечами десяток могил бывает. Вот и думаю я, что из тебя студент такой же, как из меня профессор институтский. А еще думаю, что не зря ты под студента косишь. Ищут кого-то разбойнички, стараются, а ты не хочешь, чтобы нашли. Мы немного помолчали. «Тогда чего вы в заячьих дорожках не остались, если знаете, что опасно со мной?» Хорст хмыкнул. «О том мы с Тимой не говорили. Смысл-то зря болтать. Так что этот старый пень может и не подозревать ни о чем. Да только думается мне, что все он сообразил не хуже меня. Старый-то он старый, да только не дурак. Думается, так же, как и я он решил. Это тебе, студент наш, спасибо. За то, что вчера в драку бросился, как будто своих защищал. И за сына моего. Не ты, если, так думается, Карл мой вчерась в землю бы лег. Да и не только он. Ну и потом, в самом же деле, на ярмарку опаздываем. А так ты явно с оружием не дурак, вот и подмагнешь, ежели что». Хитро улыбнулся старик. «Однако же мысль ты высказал дельную». С этими словами Хорст крикнул. «Эй, Тима! Как насчет вооружить парней? А то едем как на прогулке». Предводитель нашего отряда, ехавший сегодня в передней телеге, конечно, не отреагировал. «Тьфу, тетеря глухая!» — пробормотал Хорст. «Эй, Даня, чтоб тебя через коромысло, толкни его, что ли, а то не докричишься!» Оружие Тима, конечно, раздал. Я, правда, пользоваться щедростью спутников в этот раз не стал. Какой смысл, если вся моя маскировка полетела к чертям? Мало того, что охотники наверняка уже встали на след, так и временных соратников обмануть не удалось. А раз так, то и нечего лишать себя боевой эффективности. Вооружился я по полной, изрядно опустошив седельную сумку. Воинственный мой вид вызвал нескрываемое любопытство среди молодого поколения и удивленно уважительные взгляды со стороны старшего. Однако расспросов не последовало. Впрочем, вооружались мы напрасно. Да оно и к лучшему. Нам, конечно, пару раз встречались группы подозрительных путешественников, напоминавших своим видом то ли чересчур обедневших наемников, то ли слегка разбогатевшую нищету, но, видя наш бравый вид, все они предпочли проехать мимо. Слишком эти банды оказались небольшими, решающего перевеса не было, да и засаду организовать в этих местах было неудобно. Такого рода искатели удачи предпочитают работать только наверняка, однако взглядами провожали внимательными, особенно меня. На ночевку мы остановились в деревеньке с говорящим названием «Прилесье». Действительно, вдалеке виднелась узкая полоска деревьев, что-то вроде рощи, однако в преимущественно степном согрессе даже такое скудное количество деревьев считалось лесом. Ночь прошла относительно спокойно. Только пару раз приходилось просыпаться. На постоялом дворе было даже слишком многолюдно сегодня. Вокруг кто только не шастал. Подвыпивший народ порывался перепутать телегу с нужником или предлагал тем, кому не досталось комнат в трактире, компенсировать холодную ночь горячительными напитками. Приходилось гуляк разворачивать, иногда силой. Впрочем, нас было достаточно для того, чтобы любая драка прекращалась в зародыше. Выехали еще до рассвета, даже раньше. Почему-то сегодня никто не ждал хорошего. Мои спутники нервно сжимали оружие, будто чувствовали грядущие неприятности. Может, и в самом деле чувствовали. Вчерашние приготовления никого не оставляли равнодушным. А уж когда мы начали въезжать под своды леса, крестьяне, привыкшие видеть вокруг, насколько хватало взгляда, и вовсе притихли. Я же, окончательно плюнув на всю конспирацию, занялся тем, что умею лучше всего. Предупредив Хорста и Тиму, спрыгнул с телеги и углубился в лес. Обоз двигался достаточно медленно, чтобы я мог, не слишком напрягаясь, следовать на своих двоих параллельным курсом, периодически опережать спутников в поисках возможной засады. Каковой пока что не было. Солнце уже давно поднялось над горизонтом, а никаких признаков постороннего присутствия в ближайшей округе все не наблюдалось. Лес был пуст и тих. Только ветер вяло шумел в верхушках деревьев, да птицы перекрикивались между собой, обсуждая какие-то важные птичьи дела. Давно мне не доводилось видеть такого мирного и спокойного леса. Хотелось расслабиться, хотелось любоваться косыми лучами, пробивающимися через листву, вдыхать запахи деревьев и прелой травы, слушать птичий гомон. Крайне соблазнительно, вот только слишком опасно, так что приходилось прикладывать дополнительные усилия, чтобы оставаться начеку. Не обманывала меня эта тишина. В самом деле, несколько дней подряд на всем протяжении тракта туда-сюда сновали всякие странные подозрительные личности, и вдруг раз — и как отрезало. В наиболее удобном для нападения месте. Неспроста такая тишина и спокойствие. Я готовился к тому, что ничем хорошим они не закончатся, и, как всегда случается с дурными предчувствиями, мои тоже сбылись. Нас ждали. И если бы я прошляпил засаду, шансов прорваться не было бы совершенно. Сначала я заметил секрет. Довольно грамотно организованный. Лёшка расположилась не прямо возле дороги, а чуть в глубине. Хорошая такая берлога, наподобие небольшого окопчика, искусно замаскированного сверху дерном. С дороги ее вычислить было невозможно. Да я бы и так мог ее не заметить. Наблюдательный пункт был расположен в совсем неочевидном месте. Дорогу отсюда было видно не слишком хорошо. А я все таки присматривался ближе к тем местам, откуда можно было контролировать движение полностью. Как-то не рассчитал я, что разбойникам вовсе не обязательно знать точную численность проходящих. Достаточно определить, кто именно едет. В общем, от ошибки меня спасла только беспечность наблюдателя. Едва завидев неспешно двигающиеся телеги, разбойник зашевелился, выбираясь из своей ямки. Заметив краем глаза движение, я среагировал машинально, замер, не двигаясь, не меняя положения, и очень порадовался собственной предусмотрительности. Очень лень было маскироваться, когда уходил в лес, но я методично обвешался веточками и пучками травы. Это, конечно, не мой маскировочный плащ, оставшийся в схроне где-то на границе с Артанией, но неопытный взгляд обмануть может, особенно если не двигаться. Я и не двигался, наблюдая, как разбойник с кряхтением выбирается из своего логова. Должно быть, не привык к долгой неподвижности, болезный, затек весь. Наблюдать со стороны за неопытным разведчиком было забавно, но непродуктивно. Позволить ему предупредить друзей было бы верхом глупости, но и убивать было еще рано. Я осторожно поднес трубку к губам, резко выдохнул, бандит даже не почувствовал укола. Ткнулся лицом в землю, так и не успев подняться. Оттащив спящего обратно в его жилёшку, я получше замаскировал тело, чтобы не нашли раньше времени, и поспешил к спутникам. Мое появление вызвало несколько сдержанных ругательств. Попутчики еще не видели меня в таком виде. Маскировался я уже после того, как отделился от каравана и ушел в лес. Тьфу, пропасть, Свен! Я чуть ёжик не родил. Думал, леший по нашу душу пришел. Тише! — шаркнул я. — Там засада. Дальше не ходите. Нужно посмотреть, сколько их. А лучше разворачивайтесь и вернитесь назад, а то мало ли что. Тима, поняв, что мне не до шуток, спорить не стал. Начал поворачивать коней. «Ты там осторожней, студент. Не нарывайся». Я заверил, что только посмотрю, и убрался обратно в лес. Усыпленный разбойник оставался на том же месте. Будить его было бессмысленно. Сонное зелье действует несколько часов, да и допрашивать не хотелось. Очень уж неприятное занятие. Проще самому все разузнать. Засада обнаружилась еще метров через 500. И опять я удивился. Вроде бы организовано все довольно грамотно, но вот исполнение просто из рук вон. Такое впечатление, что планировал нападение кто-то опытный, а вот за исполнение взялась кучка дилетантов. Впрочем, нам бы это никак не помогло. Нападавших только с моей стороны дороги было больше 50. Как бы беспечны ни были бандиты, прорваться с кучкой крестьян через такой заслон можно только в мечтах. Немного понаблюдав, я сообразил, наконец, откуда такое несовпадение. Стало заметно, что здесь собралась не одна банда. Я нашел двух человек, которые явно не принадлежали к разбойному сословию. Знакомые повадки. Мои друзья из тайной службы Артании постарались, как пить дать. Значит, ждут именно меня. И, конечно, уже знают, что я еду с небольшим караваном из двух телег. Дальше можно было не смотреть. Пожалуй, я мог бы пробраться мимо, вот только как быть с моими спутниками? Я тихонько вернулся обратно. Хорст и Тимо радостно встретили мое появление. Но первые же слова заставили стариков крепко задуматься. «Там их больше 50, и, похоже, ждут именно меня, точнее, нас», — сообщил я Хорсту и Тимо. «Это кому же ты так насолил, ты студент?» — пораженно воскликнул Хорст. «Ох, нет, не отвечай, не надо нам этого. Чё делать-то, возвращаться?» «Да, неудачный поход выдался», — сокрушенно покачал головой Тимо. «Нет, не пойдет так. Ярмарка уж через 3 дня закроется, мы эдак на бабах останемся. Надо ехать». «Вот упертый старик. Я уже настроился на то, что сейчас провожу караван обратно в Заячьей дорожке, а дальше отправлюсь в одиночку, пешком. Жалко, конечно, оставлять коня, но лучше так, чем голову сложить. А эти упрямцы готовы головой рисковать, лишь бы не потерять прибыль». Все это я высказал старикам, не сильно стесняясь в выражениях. «Подожди, студент, не хипишуй», — остановил меня Тима. «Никто не хочет зазря голову складывать, дураков нет. Но и ты нас пойми, мы весь год на эту ярмарку работаем. Пропустим, с голоду не помрем, есть у нас запасы, но ведь тяжко будет. Да и жалко, сгниет ведь лишнее зерно, или отдать придется за бесценок». «Вы бы лучше в железоделательную общину его свезли, чем во Флёфин тащить», — в сердцах высказался я. «О как! Наш пострел везде поспел», — хмыкнул Хорст. «Ты, видать, и там уже отметиться успел. Не нужно им наше зерно. Им король каждую осень с лихвой посылает. Хотя мысль интересная». «Но да сейчас уже поздно об этом думать», — тряхнул головой старик. «Сейчас надо до Флёфина добираться». «И вы, полагаю, знаете как?» Я не удержался от сарказма. «Ну, не прям вот знаю, но идея одна есть», — важно кивнул Хорст. «Ты про старую дорогу, что ли?» — прошамкнул Тима. — Так она, небось, заросла. — Ерунда. Лучше ведро пота пролить, чем кружку крови. Оно, по крайней мере, нам ничего не мешает попробовать. О какой дороге шла речь, я понял только когда увидел. Пришлось вернуться еще немного, чтобы увидеть ответвление. — Так-то там даже короче путь, — рассказывал Хорст. — Только там родник разлился, подтопило немного. Сначала ремонтировали дорогу, настил делали, чтобы, значит, удобнее было. Да только его все одно копытами да колесами разбивали постоянно. Так уж 2 года как в обход проложили, чтобы, значит, не морочиться.